стариков разбирало любопытство. Советоваться хочет. О чем? Пробовали подсылать разведчиков. Светловолосая кунья, внучка Пижму, ползла в хижину. Долго стояла без улыбки, без слов. «Кунья, садись сюда», — сказала Ная, отодвигаясь. Девушка села на меховую постель подруги. «Что слышно?» — спросила Ная. «Ничего не слыхать», — ответила кунья, и еще с минуту длилось молчание. Вдруг кунья обхватила шею подруги и тихо сказала. Дедушка приказал узнать, о чем хочет говорить со стариками Уоми. Уоми мастерил кремневую пилу. Это была кропотливая работа. Между двумя половинами расщепленного вдоль стволика молодой осинки нужно было защемить десятка-полтора острых кремневых зубьев, заранее подобранные осколки одинаковой толщины, уложить так, чтобы зубцы были все на одной линии. Но этого было мало. Надо было каждый из них закрепить и проверить, чтобы он твердо сидел в своей лунке, проделанной каменным долотом. Такой пилу нельзя было перепилить толстое дерево, но спилить сук, сделать кольцевой надрез вокруг молодой елки, чтобы легче потом сломать, было вполне возможно. Ею можно было также проделать глубокую борозду в каменной плитке сланца, чтобы потом резким ударом отбить нужный кусок как раз по борозде. Кунья робко повторила вопрос и сейчас же спрятала раскрасневшееся лицо за спину Наи. «Скажи деду, старики позовут, Уоми придет и все скажет. Не захотят, пойдет к самому Дабу». Больше ничего не сказал Уоми. Кунья подождала еще и тихонько вышла из хижины. В тот же день старики собрались в доме Ходжи и послали за Уоми. Когда посланный привел Уоми, старики уже сидели вокруг пылающего очага. Вошедший отвесил низкий поклон. «Старики», — сказал он, — «приходила во сне к Уоми невеста, дочь хозяина большой воды. Три раза приходила, звала его. Будет ждать на берегу». «А, ждать будет», — послышались любопытные голоса. «Будет. Взять хочет Уоми девушку-невесту. Хорошая девушка. Как лебедь. Кланяюсь вам, старики. У вас разуму больше. Научите, где большая вода». Старики переглянулись, не находя ответа. Уоми опять поклонился. «Наставьте, старики, у вас разуму больше!» Старики молчали. Первый заговорил слепец Ходжа. «Ходжа ростом мал, а разумом меньше всех. Ждал, что скажут большие. Никто рта не открывает. Прикажите говорить слепцу Ходже». «Говори», — сказал Пижму. «Скажу вам, старики, одну правду. Был Ходже молодой, были у него глаза. Ходили тогда молодые добывать себе невест, и Ходже с ними. Снарядили 8 челнов. Было тогда слух про большую воду. Хотели дойти до большой воды». «И дошли!» — радостно крикнул Уоми. Ходжа помолчал, пожевал губами и вдруг грустно покачал головой. «Не дошли. Немного не дошли. Назад вернулись, а были близко». «Слыхали и мы про это», — сказал Карась. «Вот», — сказал Уоми, — «Ходжа не дошел, пойдет Уоми. Кланяюсь вам, старики! Хочет Уоми набрать дружину для дальнего похода. Кто захочет идти, не мешайте. Трудно одному идти на край света». «Нет», — раздался басистый голос Пижму, — «сам иди куда хочешь, а молодых не мути. Пусть дома остаются. Невеста и близко есть». Пижму сидел потный, красный как рак, и видно было, что скрытая ненависть его к Уоми так рвется.